Стараясь угодить министру, официант заработал себе язву желудка, и врач ведомственной поликлиники посоветовал сменить профессию. Мнительный пациент послушался совета. Отныне его талантливые руки держали не горячие тарелки, а исключительно канцелярские принадлежности. Клаус Дитер оказался умелым художником, и его таланту нашли достойное применение. На последнем этаже главного здания МГБ в Восточном Берлине он блистательно подделывал чужие подписи, имитировал любые почерки. В обычные времена его норма составляла 3 западногерманских паспорта в неделю. Из специальной типографии в больших бумажных мешках в разведку поступали новенькие, незаполненные бланки паспортов, неотличимые от настоящих западногерманских. На бланках уже были напечатаны регистрационные номера, иногда фиктивные, иногда реальные, повторяющие номера паспортов граждан ФРГ, побывавших в какой-нибудь социалистической стране. Клаус Дитер получал от своего начальника пакет для работы, в котором был свеженапечатанный паспортный бланк, карточка с данными своего будущего обладателя паспорта, его фотография в качестве образца, диапозитив тайно сфотографированного подлинного западногерманского паспорта. Чаще всего западногерманские паспорта фотографировала венгерская госбезопасность и щедро делилась с товарищами в Восточном Берлине. Западные немцы с удовольствием приезжали в Венгрию отдохнуть. Сотрудники венгерской контрразведки вечером собирали по гостиницам документы туристов и ночью переснимали каждую страницу с помощью импортной аппаратуры. Правда, западногерманские туристы были недовольны тем, что у них всегда забирают паспорта в венгерских гостиницах. Они же не знали, что удостоены высокой чести внести свой вклад в защиту национальной безопасности первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян. Вооружившись лупой, Клаус Дитер начинал дело с того, что тщательно обследовал диапозитив. Он должен был установить все особенности этого документа. Чем западногерманский чиновник заполнил паспорт? Фломастером, шариковой ручкой или перьевой? Какого цвета чернила? Нет ли какого-нибудь изъяна на штемпеле? Как прикреплена фотография? Когда Клаус Дитер знал все ответы, он вставлял диапозитив в проектор и проецировал сверху на чистый бланк, который ему предстояло заполнить. Паспорт для Габриэля он заполнил с удовольствием. В основном его клиентами были мужчины. Милое женское лицо скрасило несколько часов напряженной работы. Клауса Дитера регулярно снабжали полным набором канцелярских принадлежностей из ФРГ. У него были все марки западногерманских шариковых ручек, все виды чернил и фломастеров, все печати, все телефонные и адресные книги Западной Германии. Впоследствии, когда паспорта стали оформляться с помощью пишущих устройств, Клаус Дитер получил в свое распоряжение замечательный импортный компьютер с принтером, который воспроизводил любой шрифт. За несколько лет он заочно познакомился почти со всеми полицейскими ФРГ, которые выдавали паспорта, знал их почерки и подписи. Клаус Дитер очень не любил двух западногерманских полицейских чиновников, подписывавших паспорта. Одного из Мюнхена, другого из Западного Берлина. Он их никогда не видел, но у них были такие сложные подписи, что подделать их было безумно трудно. Всякий раз, когда поступал новый пакет для работы, Клаус Дитер молил Бога, только бы не эти двое. Над паспортом для Габриэлы он работал 2 дня. А весь 3-й день потратил на то, чтобы придать новенькому документу потертый вид. Скальпелем и напильником он обработал уголки и изгибы паспорта, потер его об пол, многократно перелистал все страницы и, положив в задний карман брюк, сел на стул, чтобы паспорт согнулся. В четверг он представил паспорт своему начальнику. «Что бы ни произошло в будущем с этой милой девушкой, — думал Клаус Дитер, — паспорт ее не подведет. Ни один документ, изготовленный Клаусом Дитером, не провалил агента. Он чувствовал себя гордым и даже немного растроганным, когда на стол ему клали сделанный им несколько лет назад паспорт, который нуждался в продлении. Клаус Дитер листал свое детище, любовался множеством въездных и выездных виз и радовался тому, в скольких же странах побывал разведчик с его паспортом. Когда Клаус Дитер изготовил новый западногерманский паспорт, считавшийся застрахованным от подделки, начальник отдела получил орден за заслуги перед Отечеством. Раз в месяц Клаусу Дитеру приходилось работать с паспортами на свежем воздухе, под соснами. Вся лаборатория участвовала в регулярных учениях аппарата госбезопасности на случай войны. По сигналу тревоги 6 грузовиков, груженные всем необходимым, плюс полевая кухня и цистерна для воды, выезжали из Берлина в район предполагаемого развертывания Главного управления разведки в случае войны. Разведка была готова к работе в любой ситуации. Начальник разведывательного управления генерал Маркус Вольф был уверен, что производство фальшивых документов для его людей будет продолжаться и где-нибудь в лесу. Учения на природе многим офицерам даже нравились. Они были рады вырваться из тесных кабинетов, побывать в лесу, подышать воздухом. Вечером жгли костры, рассказывали смешные истории. У каждого сотрудника Министерства госбезопасности на рабочем месте в шкафу висела полевая военная форма и снаряжение, приготовленное на случай тревоги. Не только в разведывательном управлении, но и во всем МГБ регулярно проводились военные учения. Чаще всего офицеров вывозили на 3-4 дня на учебный полигон охранного полка имени Феликса Дзержинского, который подчинялся не министру обороны, а министру госбезопасности. Офицеров размещали сначала в палатках, затем для них построили бараки. Учения проводились в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке. Перед началом учений офицерам сообщали обстановку. Враг уже под Берлином. Дети сотрудников МГБ на самолетах вывезены в Советский Союз. Иногда боевая обстановка имитировалась так точно, что некоторые женщины-сотрудницы МГБ, которых тоже вывозили на полигон, невольно начинали плакать. Габриэля втягивали в игру постепенно, но каждый шаг делал возможным следующий. Однажды карличек преподнес ей черную сумочку устаревшего фасона. «Зачем она мне?» — брезгливо спросила Габриэля. «Я не стану ее носить, она такая страшненькая». «Но ты же не можешь разгуливать с двумя паспортами. В нужный момент вытащишь не тот». Карличек ткнул булавкой во внутренний шов, и с легким щелчком открылась щель между кожей и подкладкой. «Положишь паспорт, который мы тебе дали, в этот потайной карман». Габриэля с сомнением смотрела на эту сумку. Карличек обнял ее. «Дорогая, все это нужно только для того, чтобы мы могли быть вместе». В служебную гостиницу приходили все новые и новые люди, которых карличек представлял как своих друзей. Улыбчивые, приятные коллеги карличика, как бы играя, учили Габриэля приемам конспирации. Ей изготовили специальный чемодан и еще одну маленькую сумочку для косметики. Все со специальными замками и потайными карманами. Карличек сказал, что будет ждать от нее писем. Им бы хотелось быть откровенными в переписке, но как избежать неприятностей, учитывая, что о месте работы карличика никто не должен знать? Ее очередной друг обещал их выручить. Он принес с собой кусок ткани, обработанный специальным составом. Эту ткань нужно положить между двумя листами бумаги и на верхнем написать письмо, а потом верхний лист уничтожить, — пояснил он. Весь текст, невидимо для глаза, отпечатается на нижнем листе, на котором для конспирации можно написать любой невинный текст и вложить в почтовый конверт.